Через 6 часов подкатили к нашему домику и были встречены обрадованным Васей Ходовым. Поездка длилась 38 суток. Прошли мы за это время 701 километр и положили на карту всю северную часть земли. Кончался май. Вместе с ним успешно закончился большой этап в работах нашей экспедиции.